Анна Салейн. Сын не для дракона. Книга вторая. Секреты прошлого. Глава первая. До того, как Сорин прибыл во дворец и присягнул королю верности, я успела понять две вещи. Сбежать отсюда не так-то просто, ведь я почти не остаюсь одна. Поговорить с глазу на глаз с королем – та еще задачка, потому что в одиночестве он тоже не бывает. «Ваше Величество!» – закричала я, увидев в саду прогуливающегося монарха. «Ваше Величество, нам надо поговорить!» Я рванула к королю прямо по припорошенной снегом лужайке. «Кателина! Леди Кателина, постойте!» Следом за мной рванул отряд приставленных ко мне нянек, повитух и придворных дам. «Целая армия, Господи помилуй! Лучше бы занялись чем-то полезным!» «Ваше Величество!» – громче крикнула я. Мне казалось, в поместье Сорина много лишних обитателей, но оно было пустырем по сравнению с тем, что творилось во дворце. Праздник здесь никогда не заканчивался. Музыка никогда не стихала, а пестро разодетая толпа никогда не редела. От этого можно было сойти с ума. Даже сейчас король вроде бы прогуливался один, но в 10 шагах от него прогуливалась небольшая толпа придворных. «Кателина!» – нахмурился король Ариан. «Ты должна сейчас отдыхать в своих покоях!» Я фыркнула. «Ну, подумаешь, упала я в обморок, выйдя из портала. Подумаешь, пролежала без сознания несколько часов. Сейчас-то я чувствовала себя прекрасно и должна была с ним поговорить. А еще хорошо бы увидеть Сорина, но это было намного сложнее. Хотелось поговорить с ним, объяснить все, но сейчас это невозможно было сделать. Во-первых, я понятия не имела, как выскользнуть из дворца и добраться до поместья Сорина. Даже написать ему не могла. Во-вторых, не знала, что сказать и как извиниться. В-третьих, решить некоторые проблемы нужно было здесь и сейчас. «Простите, Ваше Величество!» – раздался за моей спиной испуганный голос кого-то из нянек. Король Ариан дернул головой и нахмурился. Его лицо с тонкими чертами лица было сосредоточенным, и я в который раз удивилась тому, насколько он похож на эльфа. Высокий, лет 20 на вид, светловолосый, в ослепительно белых одеждах. На голове его красовалась золотая корона, на груди – медальон с гравировкой в форме коронованного сердца и скрещенных мечей. Герб правящей династии, династии Синай. «Ты что-то хотела, моя леди?» С обычной для него высокопарностью спросил король и поцеловал мне руку. Я вдохнула и выдохнула. Хотела я очень многих вещей. «Мы можем поговорить наедине?» Несколько секунд король смотрел на меня, а затем махнул рукой придворным и предложил мне локоть. Когда мы отошли на достаточное расстояние от всех, он спросил. «Итак?» Я помедлила. «Зачем вам это, Ваше Величество?» Король остановился и взял мои руки в свои, проникновенно заглянул в глаза. «Моя леди, мне нужна правда», — сразу же обозначила я. «Кто ты такая, чтобы ставить мне условия?» Тут же ощетинился он, прекрасное лицо стало уродливым, как маска. Сорин, даже если злился, оставался красивым, и я тряхнула головой, чтобы прогнать ненужные сейчас мысли. «Я ношу под сердцем вашего наследника». «Только когда я признаю ребенка в твоем животе своим. Пока ты просто женщина, которая находится во дворце благодаря моей милости». Он сжал мои руки в своих сильнее, но я продолжила смотреть ему в лицо. «Я должна быть смелой, чтобы защитить своего ребенка. Смелой и очень-очень умной. Я нужна вам, Ваше Величество, иначе меня бы здесь не было. И Богом клянусь, меня лучше иметь в союзниках, чем во врагах. А чтобы быть вашим союзником, я должна знать, что происходит. Зачем вам понадобилась я, Вира Сорина де Драго, беременная от него?» Последнюю фразу я произнесла едва слышным шепотом, чтобы любопытные уши придворных нас точно не услышали. «Разнести сплетни по всему двору я еще успею. Тут много ума не надо». Король прищурился. «Ты говоришь не так, как деревенские девушки». «Мой дедушка-писарь хорошо меня обучил». Отбрила я, продолжая смотреть королю в глаза. «Ваше Величество, мне нужна правда. И я могу поклясться, что вы не пожалеете о том, что ее открыли». Король изучал меня взглядом, капризно морщился, и в какой-то момент мне показалось, что я намного старше него. Возможно, в какой-то степени так оно и было. Драконы живут дольше, но и взрослеют, наверное, медленнее. Стоящий передо мной король, которому на вид было меньше 30, хмурился, как избалованный парень, которому папа отказался покупать Мерседес. Мне полгода назад исполнилось 35, и я успела пожить в двух мирах, почти успела развестись. А еще я успела встретить любовь всей своей жизни и из-за своей неосведомленности и поспешности оттолкнуть его. Кажется, я была старше короля на несколько жизней. Но кто знает, сколько тайн и скелетов в шкафу хранит этот Ариан, похожий на легкомысленного капризного эльфа. В конце концов, простые и слабые люди не умеют удерживать власть. «Дело в пророчестве?» – напрямую спросила я. «Вам нужно предъявить наследника и как можно скорее. Пожалуйста, не говорите о чувствах ко мне, я в это не поверю. Мне нужна правда. Я должна знать, что мой ребенок будет в безопасности при дворе и будет под вашей защитой». «Мне, разумеется, нужен наследник». Ариан отпустил мои руки и положил ладонь мне на щеку. «Но, Кателина, разве это мешает мне испытывать чувства к тебе? Тебе так сложно поверить в то, что ты мне нравишься? Неужели Сорин никогда не говорил вам, насколько ты прекрасна, насколько умна? Как сияют твои глаза и как манит к себе шелк волос?» «Мне нужна правда», — нахмурилась я, чувствуя, что сердце пропустило удар. «Я всего лишь человек, игрушка в руках Сорина, теперь в ваших. Как я могу вам поверить?»